стала говорить. А моя гордость, долго спавшая, очнулась от летаргического сна. Как же долго она пребывала в коме! Я взглянул на Гвен, на любимую женщину, и почувствовал восхищение и даже благодарность. А потом я рассказал ей о своей второй жизни, о журналах, о статьях и о том, как много они значили для меня. Гвен странно посмотрела на меня и задалась вопросом, как это так? При нашей с ней близости я успешно хранил в тайне немаловажную часть своего «я», ту часть, которая так много значила для меня. «Единственная деятельность, где я честен перед миром и собой», — сказал я. «Как это так?» — подняла она брови. «Она даже не догадывалась?» Я ответил ей, что статьи публиковались под псевдонимом, и что даже Эдди Андерсон, под которым она меня знала, тоже псевдоним. Я поведал ей об Эвансе Арнесе, Евангелии Топозоглу и об остальных, но она не слушала. Она в изумлении рассматривала меня, в который раз удивляясь, как я мог сохранить вторую жизнь, второе имя в полном секрете. Я был польщен и объяснил ей, что анатолийские греки, как, впрочем, и другие национальные меньшинства, в силу своего положения на родине, всегда были вынуждены вести себя скрытно. В моем случае к прирожденной скрытности добавлялось действие большого закона торговли, а именно, никогда не оглашай без нужды более того, чем надо, чтобы бизнес шел без помех. Играй в покер во всем. Я сказал ей, что недавно получил задание от постоянного заказчика на приличную статью о новой фигуре, выходящей на национальную сцену. Мою новую цель звали Чет Колье, и, как предполагалось, статья должна была убить его, желательно, чтобы он даже не успел осознать этого. Такова моя специальность — заводить с объектом атаки дружбу, завоевывать его расположение, узнавать его слабые стороны, затем писать статью. Несколько недель спустя объект, к своему полному изумлению, обнаруживал залп по себе в прессе. Но ответить на огонь ему уже нечем. Каждая цитата проверялась им лично и была точна до запятой. Что-что, а уж это я проверял особенно тщательно. Вместе с заданием пришли два толстых конверта с отобранной информацией по предмету. Я всегда настаивал на личном изучении объекта, и поэтому мне предоставляли деньги на ассистента и командировочные на двоих. На командировках я настаивал особенно, так как в трудовой договор с агентством они входили особой, удобной для меня статьей. Временами жизнь давала трещину, а постылевший Лос-Анджелес и затхлость существования требовали отдушину. Я ненадолго менял географию. Это служило достаточным основанием, чтобы не разбираться с проблемами напрямую. Иногда Флоренс напрашивалась в попутчице, особенно если командировка была в Нью-Йорк. Магазины, театры, культура. И я был вынужден идти на хитрости, изобретая предлоги, чтобы отправиться одному. Теперь снова мне предстояло, не вызывая подозрений у жены, исхитриться и улизнуть на берег Атлантики с помощницей мисс Гвендолин Хант. Я сказал Флоренс, что направляюсь прямиком к некоему мистеру Колье в его резиденцию около Уэстона, Коннектикут, и что поскольку он представляет из себя особый тип мужлана-супермена, я проведу массу времени за столом, заставленным отнюдь не соками, и наверняка разговор наш будет принимать грубоватые формы. Присутствие женщины наложит свой отпечаток, а это нежелательно для дела. Флоренс согласилась с моими доводами. Затем я обманул ее в другом. Ее естественное предположение, что я полечу в Нью-Йорк, было ошибочным. Я намеревался проехаться поездом и провести с Гвен два дня и три ночи в отдельном купе. Билеты пришлось приобретать лично, а секретаршу, Флоренс имела с ней ежедневные контакты, озадачить самолетом. Задумка удалась. Два дня и три ночи мы с Гвен наслаждались столь продолжительной близостью. Охранял и лелеял ее старый милый негр-проводник, которому я дал $20 в начале поездки, а не в конце. Он все понял правильно. Мы ни в чем не нуждались, ничего не просили и даже не вылезали из купе. Время, проведенное в затворничестве, пошло нам на пользу в чисто житейском плане. Мы ведь ни разу не проводили ночь целиком вместе и не знали привычек друг друга. Да, собственно, и окно-то мы расшторивали всего два раза за весь долгий путь. Оба раза снаружи было темно, ночь длиной в 60 часов. Помнится, как мы подняли шторку первый раз. Поезд сделал остановку. Мы проснулись в объятиях друг друга и решили после обсуждения рискнуть бросить взгляд на внешний мир. Выглянув, обнаружили, что находимся где-то в Колорадо. Старик, путевой рабочий, шел вдоль состава, проверяя молоточком буксы. В вагон-ресторан грузили горную форель, ту самую, как выяснилось на следующий день, которую нам подали на завтрак. Когда подняли шторку во второй раз, мы ехали мимо озера Эри, Пенсильвания. В Нью-Йорке, в отеле «Алгонкин», нас ожидал номер для мистера Эванса Арнеса, прибывшего по делу, о котором никто ничего не знал. Даже оператор лифта, знающий абсолютно все. Горничные сообщили ему, что мистер Арнес работает, не покладая рук, а его ассистентка, занявшая маленькую комнату, примыкавшую к люксу, ночь провела с ним. Новость распространилась по персоналу. Но никто не придал ей особого значения, так как ничего необычного в том не было. Мистер Арнес и раньше приезжал с ассистентками и тоже спал с ними. Было вполне понятно, что такая шишка, как мистер Арнес, требовала обслуживания по высшему классу. Первые дни в гостинице мы посвятили исследованию. По его данным, республиканская партия прочесывала страну в поисках подающих надежды политиков, таких, на которых она могла рассчитывать. Чет Колье был «надеждой слонов» западного Коннектикута. Я читал и перечитывал его публичные выступления, делая пометки на полях для обозначения нужных цитат. Трудно было поверить, что на суждения, изрекаемые Колье, кто-то возлагал надежды. Но ведь в нашей стране был и Голдуотер, и я вскоре начал верить, что этот нонсенс действительно был произнесен. Затем я почувствовал, что могу хорошенько размять мозги в ходе обработки этого малого. Редакторы журнала соображали, что делают, предлагая Колье именно мне. Нет, они ни на чем не настаивали и ничего не советовали. Зачем? Они заранее знали, что мой ответ фигуре Колье будет броском ястреба на разъевшегося голубя. По пути к Колье я рассказал Гвен, что знал сам. Мы ведь учились с ним в одном колледже. Я был пешка, один из многих. А Чет представлял фамилию, широко известную по всей Новой Англии. Его сразу же воткнули, я помню тот июньский день, в почетное общество старшекурсников. К тому же он принадлежал к братству Дельта Капа Эпсилон, был Деке. А я был мойщиком посуды в кампусе Зета Пси. Эра моечных машин еще не пришла, и моя одежда источала ароматы мойки все 4 года обучения. По этой причине и по многим другим я все еще горел желанием отомстить. Увидев Чета,